Глава 27. Гюнтер. На удивление, Матильда в спектакле не участвовала. То ли трезво оценивала свои силы, то ли не хотела их распылять. И без того она лавировала между мной и мужем, пытаясь каждому показать, что все ее внимание только одному. Получалось плохо, поскольку при этом она пыталась игнорировать леди Штрауб, которой столь же пристально интересовался герцог. Рядом они смотрелись забавно, я уже забыл, что Матильдин муж тоже рыжий, но его рыжина не была столь яркой и солнечной, как у Фредерики, возможно, потому что прилично разбавилась сединой. Был он все так же пузат, а росту если и прибавил, то за счет каблуков, но это не мешало ему вести себя так, словно он ценный приз для любой дамы. Его внимание к моей невесте был столь явно и навязчиво, что я был вынужден встать между ними. И ведь предупреждал же ее, так нет, улыбается каждой дурацкой шутке этого типа. Похоже, герцогский титул разжижает мозги всем особам женского пола. Хорошо, что наконец начался спектакль, и герцог вместе с супругой вынужденно нас покинули, поскольку их кресла стояли в отдалении от остальных. Этакое провинциальное подобие королевской ложи. Фредерика проводила их рассеянным взглядом и с интересом уставилась на сцену. Я же принялся осматривать зал, небольшой, но очень пышно украшенный. Кресла для гостей, мягкие и удобные, не шли ни в какое сравнение с креслами герцогской четы, которые напоминали скорее троны, пусть и выглядели новоделами. Интересно, кто воплотил свои мечты о власти, сам герцог или его супруга? Гостей было немного, персон 20, по-видимому, из местных, потому что я никого, кроме Циммермана, не знал, а представить нас никто не озаботился. Полковник, пришедший без жены, с умилением наблюдал за передвижениями по сцене вульгарно накрашенной особы, которая время от времени разражалась игривыми куплетами. Голосок у нее был приятный, но слабый, явно не для столичных театров, но в небольшом зале звучал хорошо. «Талант! Какой талант!» — еле слышно выдохнул восхищенный полковник. И этот Энор утверждал, что брак уберегает от ошибок? Не слишком заметно, чтобы его собственный брак на что-то влиял. Не думаю, что Энор Циммерман, манерная особа с вечно поджатыми губами, снующая по гарнизону в поисках с кем бы поругаться, отказалась бы от развлечений. Не считать же таковые постоянные проказы детей. Интересно, какую причину выдумывает полковник, чтобы не брать супругу с собой? Уверен, герцогское приглашение приходит на обоих. Певичка замолчала, и полковник разразился аплодисментами, гулко хлопая в ладоши и восклицая через неравномерные промежутки. «Божественно! Неповторимо! Изумительно!» Певичка манерно улыбалась, посылая воздушные поцелуи и стреляя глазами направо-налево. В стрельбе чувствовался значительный опыт и желание заменить покровителя на более молодого или хотя бы щедрого. «Действительно, одними аплодисментами на безбедную старость не заработаешь». Как повезло ей светлости, что Кларинда согласилась променять Гаэру на Тратон. С таким талантом прозябать в провинции не так-то легко. Полковник обращался ко мне, поэтому пришлось ответить как можно дипломатичнее. Возможно, талантливую Инариту устраивает компенсация от ее светлости и прекрасная атмосфера Тратона. «Да, у нас прекрасный город», — гордо заявил подошедший герцог. Пожалуй, сейчас он меня тревожит куда больше, чем герцогиня. Вон, как плотоядно уставился на Фредерику, куда до него Бруну. Приятеля в случае чего осадить куда проще, а в случае применения силы к герцогу проблем не оберешься. «Особенно розы хороши», — не удержался я. «Нигде не видел такого количества роз». «Да, большинство ганских сортов выведены у нас», — без ложной скромности заявил герцог. «Со мной консультируется даже королева Неалия. Кстати, к королевскому двору мы присылаем все новинки. А вы, леди Штрауб, что скажете вы про мой город?» «Он очень красив, ваша светлость, а ваши розы потрясают». Герцог поощрительно улыбнулся и поцеловал руку Фредерики. Отпускать не торопился, а та не торопилась забирать, чуть смущенно улыбаясь. Пожалуй, роль герцогской невесты удалась бы ей намного лучше, чем моей. У меня бы она руку уже выдрала и смотрела бы с этаким подозрительным прищуром. «Леди Штрауб, никакая роза не сравнится с вами», — Подошедшая Матильда дернулась и весьма зло посмотрела на Фредерику. Впрочем, она всегда терпеть не могла, когда говорили комплименты другим. А тут еще внимание мужа полностью уделено сопернице. «Кстати, о розах!» – оживился полковник Циммерман. «Розовый куст, подаренный вами, нашей целительнице, остался в гарнизоне после ее отъезда. Мы решили вам вернуть вашу собственность». «Подарки не возвращают», – небрежно бросил герцог, поглаживая большим пальцем пальчики Фредерики. Та очнулась и рванула руку на себя. Кавалер разочарованно отпустил, но явно нацелился повторить. Пришлось взять руки Фредерики в свои, жених я или нет, в конце концов. «Но это подарок не нам», — возразил Циммерман. «И я постоянно опасаюсь, что мои подчиненные затопчут эту красоту». У Фредерики расширились глаза до невозможности. Наверняка от того, что она представила Бруно со всем возможным усердием топчущего розы. Не от того же, что в пику герцогу поцеловал ее руку уже я. «Тот сорт не так просто затоптать», — чуть насмешливо сказал герцог. «Пусть остается у вас, украсит гарнизон». По его поведению было совершенно непонятно, знает ли о начинке розового куста или нет. Ни малейшего беспокойства при столь неудобном разговоре, но, возможно, герцог уверен, что никто ничего не заметит. «Не такое уж это украшение», — чуть нервно сказала Фредерика, пытаясь отобрать руку уже у меня, но я не герцог, так легко не стряхиваюсь. «Капитан Брун недавно в них свалился и был очень этим расстроен». Циммерман негромко хмыкнул, наверняка тоже вспомнил вопль расстроенного Бруна, вопль, разбудивший весь гарнизон. «Надеюсь, пострадал?» — вежливо улыбнулась Матильда. «Простите?» — Фредерика недоуменно взглянула на герцогиню, полагая, что ослышалась. «Моя супруга надеется, что капитану Бруну от роз досталось не меньше, чем от нее». Герцог чуть брезгливо прищурился, глядя на Матильду. «Видите ли, дорогая, она не любит, когда не оправдывают ожиданий». Я с интересом посмотрел на бывшую невесту, и каких ожиданий не оправдал приятель. Отказался вызвать на дуэль герцога, проведя пару приятных часов в постели герцогини. Однако все интереснее и интереснее. Губы Матильды сжались. Наверняка пытается удержать в себе порцию гадостей. Зря, слишком уж ее распирает, так и лопнуть можно от злости. «Капитан Брун тоже интересовался розами?» — спросил я. Матильда одарила меня взглядом, очень далеким от признательного. Но тут же взяла себя в руки и даже попыталась улыбнуться. «Смотря что считать розами!» — с явным намеком ответил герцог и, потеряв ко мне интерес, опять обратился к Фредерике. «Нравятся ли вам розы так же, как вашему жениху?» «Смотря какие, ваша светлость». «Не хотите ли взглянуть на наш розарий, леди Штрауб? А ваш жених пока побеседует с моей супругой. Как выяснилось, они очень хорошо знакомы». Герцог подал Фредерике руку жестом, подразумевающим полное и безговорочное подчинение. Матильда же вцепилась в мой рукав, лишая возможности маневрирования. «Да, у этой пары взаимодействие прекрасно отработано, чтобы не утверждала бывшая невеста». Фредерика вопросительно взглянула. Я опять поцеловал ее руку, исключительно чтобы успокоить и показать герцогу, что уж здесь точно ничего не добьется. «Увы, ваша светлость, я не могу отпустить мою невесту с вами». «Не доверяете?» Он сделал вид, что удивился, и не опускал руку, за которую Фредерика так и не взялась. Матильда же тянула меня в сторону с силой, неожиданной для столь нежной леди. Но тянуть она могла долго и безрезультатно. Я не гнусь, не ломаюсь и не двигаюсь, если не хочу. А сейчас я не хотел, хотя дама в расстройстве уже впивалась ногтями. Небольшой местный щит и маленькая тактильная иллюзия. И Матильда остается в уверенности, что продолжает делать мне больно. «Развлекайся, дорогая, не жалко». «Не доверяю, ваша светлость. Согласитесь, у меня есть на то основание. Одну невесту вы у меня уже увели». Герцог расхохотался красивым обволакивающим смехом, от которого его живот под расшитым камзолом заколыхался, как желе во время землетрясения, что выглядело уже не столь привлекательно. Впрочем, гостям, присоединившимся к его смеху, было не до разглядывания чужих животов. «Ревнуете, капитан? Я бы на вашем месте тоже ревновал. Не ту невесту я увел, эх, не ту!» Но кто знал, что на моем пути попадется обворожительная леди Штрауб? Завидую вам, капитан. Он выразительно вздохнул, чуть выпятив полные губы, словно для поцелуя, а Матильда, более не сдерживаясь, зашипела от злости. «Вы что-то говорили про Розы и Бруно», — хищно улыбаясь, промурлыкла она. «Насколько помнится, куст посадили под окнами целительского отделения. Не оттуда ли свалился Брун в Розы? Обессилел, так сказать, после ночных подвигов». Герцог снисходительно усмехнулся и еще с большим интересом взглянул на Фредерику. Вполне возможно, слухи о легкой доступности леди Штрауб дошли и до него. Все же лорд Штрауб – слишком значимая персона в гарме, чтобы его дочь обходили вниманием. Фредерика намек поняла и покраснела. Ярко, выразительно, так, как умела только она. Пожалуй, лучший ответ на грязные намеки. «Что вы такое говорите, ваша светлость?» – шокированно сказал Циммерман. «У нас охранное заклинание высшего порядка на все целительское отделение, а на окне леди Штрауб еще дополнительная решетка во избежание ненужных визитов, если вы меня понимаете». «Если вам так интересно, ваша светлость, то свалился он отсюда». Я сжал одну руку в кулак и постучал по нему второй. «Гюнти, я не хотела обидеть ни тебя, ни твою невесту», — заворковала Матильда, все же не удержавшись от неприязненного взгляда на нее. «Но Брун, он такой неразборчивый, ему вообще все равно, откуда сваливаться. Такие знакомства никакую леди не красят». «Предлагаете отказывать ему в целительской помощи?» — холодно поинтересовалась Фредерика. «Почему нет? У Бруно и без того в приятелях слишком много целителей», — невозмутимо ответила Матильда. «Обойдется как-нибудь без целительницы-недоучки». Злость в ее голосе очень сложно было перепутать с другим чувством, но мою руку она перестала драть. Неужели сломала ноготь? Я украдкой бросил взгляд. Так и есть, ноготь на указательном пальце надломился и теперь некрасиво торчал. Я сделал все, что мог, чтобы этого не случилось, но, увы, сила чувств Матильды оказалась чересчур велика до ее хрупкого ногтя. «Слишком много – это сколько?» – уточнил я. «Не думаю, что в Тратоне толпы целителей». «Фогель и Вайер, естественно», – ответил герцог. «Почему-то в Тратоне целители не задерживаются, чем мы их только не соблазняем. Полгода, год и все, уезжают». Он недоуменно развел руками, показывая удивление, а я поневоле задумался, сколько из уехавших целителей уехали на самом деле, а не погибли. Судьба Марты наводит на грустные размышления. Впрочем, вполне может быть, что Фогель попросту выживает конкурентов. Если Вайнер почти не покидает гарнизон, то на долю герцогского целителя приходятся все случаи в городе, следовательно, он может заламывать любую цену. Если может, с таким кустом под окнами. Куст оказался такого же рода, что и гарнизонный, но отличие в сердцевине плетения все же было, и неясно, следствие это размера или причина в другом. Пока с герцогским целителем о розах не стоит говорить, тем более, что сканирование возле дома показало некоторую неправильность, очень небольшую и смутную, но, возможно, ту самую, что я искал. Если, конечно, целитель не экранирует изготовление зелий, наш совет иной раз перестраховывается, запрещая все, в чем заметили даже малейший намек на запрещенные разделы. Из письма сестры я понял, что информация о розах ушла к Лангебергу. Эрика спрашивала, есть ли в городе еще такой сорт, или этот куст единственный, и можно ли достать саженец. Вставал вопрос, как искать такие розы. Плетение было столь тонким, потребляло столь мало, что его можно разглядеть лишь вблизи, а на фоне защитных заклинаний, да еще и при разглядывании издалека, оно вообще терялось. Опять обходить город, но уже в поисках роз определенного типа. А вдруг бывают и другие розы-артефакты? В Тратоне не слишком много роз, но самые привлекательные у герцогского особняка. Какая жалость, что их предлагают осмотреть не мне. Появились лакеи с закусками и напитками. Матильда оживилась и заворковала. «Леди Штрауб, вам непременно надо попробовать эти корзиночки с фруктами. Наш повар делает их божественно». И сама выбрала одну из подносов, как мне показалось, после поданного лакеем знака. Но Фредерику предупреждать не пришлось. Она с большим сомнением смотрела на угощение и не торопилась брать. «У меня аллергия на сладкое». «Разве?» выгнула в удивление бровь герцогиня. «Когда мы впервые встретились в ресторане, вы с удовольствием съели рекомендованный десерт». «После того случая и проявилось», — заметила Фредерика. «Я только не поняла пока, то ли на все сладкое, то ли на рекомендованное вашей светлостью». Матильда зло дернула носом, а герцог опять расхохотался, явно поняв намек моей невесты. «Дорогая, может быть, ты сама съешь эту корзиночку, чтобы показать гостям, что она безопасна?» – предложил он. «Валентин, ты же знаешь, я не ем в это время». Матильда попыталась поставить пирожное назад на поднос, но сделала это столь неловко, что оно упало на пол. И правильно, если у случайного герцогского гостя после неслучайного угощения разовьется аллергия, это будет несколько подозрительно, хотя сам герцог, похоже, не испытывал ни малейших иллюзий в отношении супруги.